Глава 14. 509. 14.1. Дальше. В подлиннике употреблен довольно туманный оборот. Парам. Буквально это значит «затем», «потом». Многие переводчики понимают это выражение как «отсюда», «вне этого мира». Но такое понимание слишком натянуто. Шанкара поясняет, что здесь говорится не о том знании, о котором упоминается в главе 13, шлоках 7-11, а о знании, касающемся жертвоприношений и прочем. Такое знание не ведет к спасению, освобождению, отчего иное знание названо наивысшим. 510.14.2. Миропроявление. Слово «сарга» значит «миропроявление», как эманация, особенно в данном контексте в сопоставлении с пралая. Слово «на вьятанти» Шанкара толкует в смысле «не падают». Мадхусудана – «не разрушаются». Шридхара и, по-видимому, Рамануджа – «не рождаются». Слово «садхармья» Шанкара понимает здесь как тождество. 511.14.3. Брахмо. Эта шлока представляет большие трудности для понимания и многократно обсуждалась в литературе. Томпсон и Лорензер подчеркивают, что слово «брахмо» здесь среднего рода, а потому под ним нельзя понимать «браму» как мифологический образ. Теланг и Дейсон придерживаются мнения Шридхары, понимающим здесь под «брахмо» – «пракрити». Также толкует и Шанкара, указывая, что «йони» – «лона» – здесь значит «майя», состоящая из трех гун, которая и есть «брама». Дэвис считает такое понимание ошибочным и, как возражение против него, приводит текст из Вишну Пураны 4.1.4. До мирового яйца существовал святой Брама, Хираньягарбха, золотое семя, которое есть место пребывания святого Вишну. Гумбольдт замечает, что Кришна единосущен с Брахмо, но Брахма есть первичная сила, покоящаяся в вечности, а Кришна есть проявленный личный бог. Хил отмечает, что употребление слова «брахман» – средний род, в смысле «пракрити» – встречается редко. Так автор понимает и шлоку 15 главы 3. В Упанишадах он видит параллельные места с Чхандогья Упанишадой 8.1.1 и Мундака Упанишадой 2.2.7, где говорится о теле как о граде Брахмо, Брахма-пура, что неадекватно выражению «брахма-йоним», так как первое выражение характеризует тело, а второе – эпитет самого Брахмо. Отто Шредер ссылается на Мундака Упанишаду 3.1.3, где он читает «картарам иньям пурушам брахма-йоним», то есть «Владычный Пуруша оплодотворяет лона Брахма». Автор подчеркивает очень материалистическое понимание идеи Брахма Мундака Упанишады и говорит, что в свете данного выражения становится ясной шлока Гиты 3 главы 14, казавшаяся многим исследователям такой загадочной. Дасгупта. История индийской философии 2.462. 26. Находит толкование Шанкары совершенно произвольным. В понимании этого места он следует толкованию Шридхары и замечает, что Пракрити рассматривается как женское начало, а Пуруша – как оплодотворяющее мужское начало. Таким образом, совершенно закономерно рассматривать данное место как зачаток учения о Шакти, то есть женском начале божества. Шактизм – есть концепция, чуждая ведийской религии, исторически важно проследить процесс вхождения его идей в брахманизм, что является важным показателем взаимодействия культур арьев и доарийских народов Индии. С течением времени идея Великой Матери настолько укрепилась в индуизме, в шиваитской его ветви, что в значительной мере оттеснила мужское начало Шиву. В вишнуизме процесс не заходил так далеко, но все же вишнуистское женское начало Шри, Лакшми, Радха, Рукмини занимает достаточно видное место в этой религии. 512.14.8. Связывает беспечностью. Теланг поясняет, к своей дхарме, долгу. 513.14.9 привязывает самджаята. Обычно это слово производит от глагола «санж». Леви же от глагола «джи» плюс «сам», и поэтому переводит «триумфе». 514.14.14. Чистых миров, то есть миров, где пребывают мудрецы, постигшие высшее. Шридхара и Мадхусудана разъясняют высшее проявление Брахму, Хираньягарбха, золотое семя. Нилаканта говорит, что под познавшими Брахму нужно разуметь богов. Томпсон подчеркивает, что слово «лока» – «мир» стоит во множественном числе потому, что здесь речь идет об относительно высшем, ибо для того, чтобы постигнуть высшее, требуется преодоление всех гун, а не простое преобладание саттвы. Только относительно этого высшего можно употребить единственное число. Перевод Дейсона «миров наимудрейших» слишком расплывчат. 515.14.18. Страстное. Томпсон переводит слово «раджас» через «бэднес». Такой перевод вряд ли можно считать удачным. Он затемняет, а не разъясняет смысл. Раджас не есть дурная страсть в европейском значении, но вообще страсть, движение, стремление. Верх и низ здесь надо понимать в смысле иерархического ряда воплощений. В нем различают 14 ступеней и 3 класса, соответственно, гунам. К первому классу относятся 8 ступеней. Первая – Брама, как высший бог, вторая – Праджапати, как родоначальник людей, третья – Саумья, или лунное тело, четвертая – Индра и низшие боги, пятая – Гандхарвы, слуги, ангелы, шестая – Ракшасы, седьмая – Якши, восьмая – Пишачи. Во втором классе различается только одна ступень, девятая – люди. К третьему классу относятся существа ниже человека, среди которых различают 5 тел, десятая – домашний скот, 11-е – дикие звери, 12-е – птицы, 13-е – пресмыкающиеся рыбы и насекомые, 14-е – растения и неорганические тела. Классификация эта приводится Ишвара Кришной в Санкья Карике, 53-я шлока. Сравнить также Майтраяна Упанишады 3.3.5. 516.14.20. Дающее начало телу. Оборот текста двусмыслен. Предлагаемый перевод следует толкованию Шанкары. Так переводят Теланг, Дейсон и многие другие переводчики. Бюрнуф, Хилл, Эдгертон следуют толкованию Рамануджи и переводят «исходящий из тела». Томпсон переводит «координированное с телом». Индийские скулиасты толкуют это место в том смысле, что тела развиваются из гун. Томпсон, не соглашаясь с переводом Шлегера, «e corpore genitis» настаивает на силе предлога «сам» в слове «самудбхава», которое он понимает как «совозникающий». Однако общая традиция индийской философии вообще и установка Гиты говорят в пользу толкования данного Шанкарой, видящего в этой шлоке учение о том, что гуны являются причиной всего миропроявления. Сравнить «гуны вращаются в гунах», а следовательно и «тел». Толкование Томпсона не очень убедительно в смысле филологическом, а в философском является прямой натяжкой. 517.14.22. Озарение, деятельности и заблуждение. Шанкара и Рамануджа указывают, что это самые характерные черты трех гун. 518.14.22. Не ненавидит. Гуны вращаются и, как волны в океане, возникают в Пракрити и исчезают в ней, будучи от нее неотделимы. Человек не отвращается от приходящих гун, не смущается мыслью, что он подвергается действию одной из них, и поступает по мотивам, рожденным гунами. 519.14.23. Не шевелится. Смотри примечание 192. 520.14.27. «Обитель Брахмо», сравни 14.3. Это выражение переводит по-разному. Бюрнуф – обитель Бога, Томпсон – представитель высочайшего духа, Теланг – воплощение Брахмана. Нилаканта комментирует «высший объект Вет». Шанкара дает в пояснении такую параллель. Как воплощенный свет есть солнце, так и воплощенная Брахму есть Васудева. Родительный падеж – Брахману, может быть и среднего, и мужского рода, что и дает возможность разным толкованиям этого выражения. 521. Название главы не варьирует в разных изданиях.